мы начинаем очередной урок Зогар 92. Страница самых Гей, 65. Мы прошли от сам Зогара, Нун, шестая строчка по девятую. И сейчас мы спускаемся в Гасулам, в левая колонка, строчка 23. Так что нечего нам повторять, сейчас сам арамейский Зогар дает нам сейчас его пояснение, его перевод и маленькие добавки. Строчка 23 от Нун. 50. Кам раби хия выхулы. Двоеточие. Встал раби хия и так далее. Кам раби хия. 24. Вая голех убохе. Вараби йоси имо. Двоеточие. Кам раби хия. Встал раби хия. 24. Вая голех убохе. И он шел и плакал. Пошел и плакал, можно сказать. Вараби йоси имо. А раби йоси с ним. Точка. Когда говорит кто-то с ним, да, один идет, а другой с ним, или один, то это значит, тот, кто с ним, означает, он как бы подчинен, да, духовно, что он как бы относится к тому, который, о котором говорит. То есть, как бы, как я уже говорил, да, что он в данный момент, он прилагается к тому. То есть, раби Йоси в данный момент прилагается к раби Хия. Понятно? То есть прилагается, значит, что у раби Хия сейчас в этом состоянии более высокое состояние. И тогда другой прилагается к нему, как низкая ступень, низкая, более низкая ступень прилагается выше. Просто я добавляю эти вещи, чтобы ты видел вот эти все эти нюансы Зогара. Это живой организм, это живая поездка, их путь живой, они связаны между Торой, между самой и Торой. Путь постижения. 24. После точки. В Тана Арбаим Гитана Арбаим 25 йом Меотоа йом Лирот эт Раби Шимон. Он постился 40 дней с того дня. И смотри, дальше добавляет, что он чтобы увидеть Раби Шимона. Смотри, как он это говорит нам. Ради чего? Он ясно знал, ради чего он это делает. То есть он поднимался эти 40 дней, что называется, 40 ступеней он сейчас прокладывает. Да для того, чтобы дойти до ступени, где находится Раби Шимон, в этом аспекте, о котором он говорил про Малхут де Малхут. И когда он попадет на ту орбиту, на ту ступень, то он сможет понять это. Когда нижний поднимается на более высокую ступень, когда он поднимается на высокую, он постигает высокую ступень. 25. После точки. Амруло. Двоеточие. Сказали ему. Видишь, как неопределенно. Видишь, не говорит, кто ему сказал. Тоже на это надо всегда смотреть. без подлежащего. Просто амруло, сказали ему, без подлежащего. Двоеточие, 26. Эйнха рауй лир отото, двоеточка. Ты не годишься. Не очень хорошее слово годиться, но ты... Ты рауй, нет, именно рауй, это именно так вот, ты не годишься, ты еще не годишься, как бы, то есть ты не годишься, чтобы увидеть его, не в отрицательном значении, а рауй, значит, как бы, тебе еще не, лучше сказать так, тебе не подобает еще, да, тебе еще, то есть в твоем состоянии ты еще не достоин, как бы, другими словами, увидеть его. Рауй означает подобать, или как сказать, да, быть достойным чего-то. Двадцать шесть после точки. Баха вагитана 27 арбаим йом ахерим. Точка. Каждое слово бери, впитывай себя сейчас сразу. Баха, он плакал. Вита она и постился арбаим йом ахерим. Другие еще 40 дней. Точка. Когда 40 дней он постился, ему сказали, что ты непригоден, другой ушел бы. А что же делать? Ну, что ж я такой? Я простой человек. Мне не дано. А он знал законы духовного. Он знал, что это значит, что он еще не очистился достаточно, не поднялся достаточно. 27 после точки. А нам надо учиться у них. Не из этих букв, этих... как сказать, вот эти книги, которые просто книга, как себя руками и ногами, как вещи делать, то, что написано для народа. А учиться надо у них, так же, как Ари делал. Не учился по книгам, по домовой книге. Так? А он учился до решаним, включая решаним, то есть всех этих мудрецов до где-то 1000-1100 максимально, год 1100, скажем, это исчисление. И все. У них надо учиться. Геруло бамехазе эт 28 раби Шимон. Раби Элазар бно. Шаю оским 29 бамилазо шамар раби Йоси. Мишмошель раби Шимон. Точка. Геруло бамахазе. Показали ему. Тоже не говорится кто. Показали ему в видении. Это раби Шимон. Раби Шимона, 28, раби Элазар, бно, и раби Элазара, его сына. Ты видишь, как опять раби Шимон, раби Элазар, его сын, сын раби Шимона. Разве мы не знаем, что это? Так, все очень, каждая деталь очень важна. Шагайос, кимба, милазо, что они, когда они были заняты, смотри, что он говорит. Вот этим словом, вот этим, этой темой, дословно словом, вот этой темой Шама Раби Йоси, о том, что говорил Раби, сказал Раби Йоси, от имени Раби Шимона. Лель, как было сказано вверху, страница у нас, страница стоит здесь Мем Гей, от мемгей, правильно, ом от мемгей. А добавил я еще здесь, чтобы было легче нам отыскать, страница 60-я. То есть 5 страниц до этого. Там он это сказал. Ну, не будем сейчас смотреть туда. Что заката закрывает амифтеха, амифтеха и минеула, да? Что закрывает и открывает. И как будто нет открытия для Махуда Махуд. Мы увидим сейчас. 30. Вехама Алафим Аю Макшивим Лидварав. И он видел это в видении своем. Видении своем или видении. В видении своем. А? Не важно. В видении своем он увидел много тысяч, которые прислушивались к их словам. То есть Раби Шимон и Раби Йоси, и Раби Шимон и Раби Элазар, они говорили на эту тему. А тысячи прислушивались к ним. И Зохар не говорит, кто это. Следующая страница. Самых Вав, 66-я. Гасулам, правая колонка, первая строчка. Вот это весь от. Пируш. Пояснение. Митох Мецукато Аль-Гай Шуфра. Два. Дебалы Баафра. Аналь. Итава Меод Лир-Отри Мадригатошель Рави Шимон. Он объясняет нам сейчас Асулам. Точка. Пируш, первое. Пояснение. Митох Мецукато из-за этого тяжкого состояния, в котором он находился, это означает такого состояния, когда он, как он говорит, говорится, когда он подавленности, как бы. Из-за своего такого мецукато, такого подавленного состояния, конечно, это не подавленное в нашем мире, а подавленное, что он в его сознании, в его ступени духовно, что из-за его такого подавленного состояния мецукато стесненного, о, вот это очень хорошее слово, стесненного состояния. А совсем другое, стесненное состояние, потому что нет ширины. Что такое стесненное состояние? Нет ширины, нет хасадин достаточно, нет света. И ощущается, духовно ощущается стеснение. То есть стеснение не значит, что стесняется, а стесненность. Да? Лучше сказать, не стеснение, а стесненность. Так вот, из-за своего стесненного состояния о аль-гай шуфра, о об этой, об этом, шуфра означает об этом прекрасном, как он называет. Шуфра это называется красивое, прекрасное. И он подразумевает под этим самым Раби Шимона. И вот о его стесненном, из-за его стесненного состояния об этом прекрасном, что тва ты балы баафра, что поглощен прахом земли, как он думал об этом. Ганаль, как сказано выше, и там вам и от. Он весьма возжелал лир от три мадригатоши Раби Шимон, увидеть ступень Раби Шимона. Точка. Ты видишь, не видеть кого-то какими-то видениями, чтобы он должен увидеть Раби Шимона, его фигуру, так, его и другие вещи. Это просто духовное видение. Даже когда он говорит нам все это чисто духовное видение. Три. Ки гихлит. После точки второе слово, вторую буквочку гей надо продлить, чтобы она продлить ее к, она должна быть хет, ножку левую продлить. Ки гихлит лаэль. Шараби 4 Шимон. Ло идбалэ баафра. Точка. Ки гихлит лаэль. Ибо он решил выше сказано. Пришел к решению. Дословно. Пришел к решению. Выше. Шараби Шимон разрешению, к решению того, что он проблему вот этой. Что Раби Шимон лоид балы бафра не поглощен прахом, в прахе земли. Точка. Но это было его как бы решение. Означает, что он видел выше знания тогда. А теперь он постепенно поднимается на ту ступень, где есть Раби Шимон, чтобы не только выше знания идти, а постичь это. Не только верой, верой можно что-то решить, как он сделал, как он раньше сделал. Он верил, что он уверил. Видишь, что значит, как интересно. Когда он говорит, что он верой, он сначала поверил. Поверил выше знания, что нет, Раби Шимон не поглощен землей. А теперь лишь он начал расти. Это большущий секрет нам дается. Четыре. Иначе бы он не смог подниматься. Он бы оставался в этом стеснении. В стесненном состоянии не смог бы подниматься, но он проявил веру, выше знания и пошел дальше. Четыре после точки. Бамила, да, пять, де амар, раби йоси. Двоеточие. Гайну. Бамамар, анальше, раби йоси. 6. Амар ле Раби Хия, Мишмей де Раби Шимон. Точка. Еще одно маленькое предложение, це 6. Шемимену Игия Лехоль Сем Гит Орору То Зо. Точка. Бемила да и от того слова, что сказал пять Раби Йоси. Что сказал Раби Йоси, двоеточие. Потому что все отсюда, от того пошло. Гайну, то есть, Бамамар Ганаль. То есть, в Мамаре, как сказано выше. То, что мы говорили на 60-й странице. Мифтаха и Минилла. Шераби Йоси, что Раби Йоси, такое сокращение. Ше это значит что? И Раби Йоси, ше, последнее слово пятой строчки. Ше, что Раби Йоси, сокращение Раби Йоси. Шесть. Амар сказал, ле Раби Шимон, ле Раби Хия, тоже здесь сокращение. Удобно так. Ле Раби Хия, что он сказал? Ле Раби Хия, Раби Хия. Мишмей де Раби Шимон от имени Раби Шимона. от имени, значит, что Раби Шимон так сказал, и он слышал это. Или он, или другой кто-то слышал, но ему передали, или он сам слышал. Так говорят. Точка. Шесть после точки. Шемимену егия лехоль, что от него, от Раби Йоси, или от того, что он слышал, егия лехоль, он пришел, Раби Хия пришел, лехоль гитарутозо ко всей, ко всему, ко всей этой пробужденности. Ко всей этой, как сказать, да, пробужденности, как мы говорили. То есть он возбудился этим. Это его, дало ему все это возбуждение, пробуждение к тому, чтобы продвигаться дальше. И вот пришел он таким образом теперь к этому видению. Видению. Не видение, видение, по-моему. Точка. Маленький отик. Следующий от. От Нун Алеф. Поднимаемся наверх. Зогар. Первая строчка самого Зогара. От Нун Алеф. Ад Гохи. Кама, кама, гадафин, равравин, алайн. Весалику, алейгу, раби Шимон, два, вераби, Элазар, бре. Весалику, лемитифта, диракия. Вехоль, Илен, Гадафин, Гаву, Мехаман, Лагу. Очень-очень аккуратненько, тонко надо сейчас подходить к вещам. То, что ты слышишь, совершенно непонятно, как кажется, и совершенно противодействует всякому, противостоит всякому разуму. Имей в виду, все, есть только ступени, духовные ступени. Зогар использует слова, и сейчас мы будем говорить про ангелов. Что такое ангелы? Прежде чем я дальше перевожу, я сразу скажу, иначе то, что где-то увидел, кто-то услышал, что-то такое, начнешь иметь представления, которые не соответствуют тому, что есть. Я тоже копался в этом, смотрел, что такое ангелы. У Арии искал. Так вот, смотри внимательно еще разочек. Просто говоря так, что в мирах Бия, сразу я начинаю тебе говорить, не будем ждать, что в мирах Бия, то есть Брия и Церава Сия, а иначе получится, как будет смесь, и не будет что-то, ангелы какие-то, и все, и сразу рассказ какой-то получается. Сказочный. Поэтому я немножко добавляю, прежде чем я начну это переводить. Что в мирах Бия, так, есть свои килим. Все имеет что? Все, что духовное, все имеет внешнюю и внутреннюю сторону. Правильно? Очень внимательно слушали, потому что я это много искал, пока я нашел. Так вот, все имеет внешнюю сторону и внутреннюю сторону. Внутренняя сторона, внутренняя часть – это свет, так, или ацмут мы называем, то есть суть того, что есть. А внешняя – это оболочка, кли, одеяние. Так вот, очень внимательно себе очень запиши или уясни себе очень хорошо, чтобы ты раз и навсегда знал. Так вот, в мире Брия внутренняя часть, какой свет в мире Брия? Нешама. Правильно? Нешама. Это внутренняя часть мира Брия. А внешняя часть, что значит внешняя часть? К килим, так, куда этот свет одевается. То есть то, что это называется рухин кадишин, святые духи. Рухин кадишин. На языке Зохара. А на языке, святом языке Торы, то есть иврите, это будет рухим кадашим. То есть святые духи. Святые, да, святые духи. Так мы говорим просто. Но запомните на иврите или на армейском. Потому что в Брия, в высшей части Брия, в голове Брия, находится святая, святая святых. Высшая, святая святых. Так вот, мы говорим сейчас, нас интересуют сейчас ангелы. Что такое ангелы? Какие есть? Так вот, в Брия они называются, еще раз, я раньше называл их серафим. Правильно? Это серафим, правильно я говорил. Это по их качеству, по их, как сказать, это указывает на их качество, да, что сжигающиеся, помнишь, я называл их сжигающие себя ангелы. Это серафим. Но сама их оболочка, то есть вот килим брия называется рухин кадишин, святые духи. Это как ангелы, ну, своего рода, которые носители меркава для света нешама в мира брия. А в мир Ецира. Там настоящие мы называем ангелы, там называем малахим. Малахим, то есть малах и малахим множественное число. Вот такие ангелы называются малах и малахим. Очень много можно об этом говорить. Так вот, это килим, мира Ецира. А внутренняя часть там этих миров, это свет руах. Есть? А внутренняя часть мира Асия, это нефеш, правильно? Свет нефеш туда приходит. А килим офаним. Вот эти ангелы, которые такие, как сказать, движущиеся, как бы. То есть таким же они и представляются людям, которые, скажем, пророками и так далее. И вот они движущимся кажутся, потому что он, к нему приходит ощущение, он какое-то пророчество из мира Асия. Тогда ему появляются эти ангелы, могут даже появиться в образе человека, даже в нашем мире. Все это, чтобы просто ты видел, о чем разговор идет, что такое эти ангелы. Так вот, теперь возвращаемся к Зоару. Ты видишь, что все, что мы учим, задача раскрытие. И потому что за этим раскрытием есть еще большее сокрытие. А сокрытие дает опять открытие. Весь смысл так идти дальше. Мы всегда познаем только, мы никогда не можем познать Ацмуто. Понятно, да? Мы не можем познать свет как сам по себе. Мы всегда познаем, все, что мы познаем через Ор Хозер. Суть мы не можем познать, суть вещей. Ничего не можем познать. Как реагирует это? Как я реагирую на это? И так далее. Очень внимательно послушай. Так что свет никогда не можем познать. Никакой свет, он одинаковый. Как в начале, в вершине Кава, имей в виду, до последней точки мира Асия. Он ничего не изменяется. Только килим, они видят это по-разному. И система миров, она так сделана, что, чтобы приглушить это, сокрыть этот свет ради постижения, конечно. Но все есть, на все есть сокрытие, на все есть килим. Кли скрывает, то есть ловуш скрывает нижний, скрывает верхнего. То есть одевается на его от П и ниже. Но даже в этом плане, даже и Адам Кадмон является ли, даже Гальгальта это уже сокрытие. То есть даже Гальгальта это уже сама по себе, это килим по отношению к свету Эйнсов. То есть сама Гальгальта это уже одеяние по отношению к... Но по отношению к нижнему она, конечно, это как свет. Так вот, возвращаемся теперь обратно к нашему Зогару. Я еще раз повторю немножко с первой строчки. От Нун Алеф, 51. Ад Гохи. Тем не менее, не, как сказать, между тем, о, Ад Гохи. Первая строчка есть? Нун Алеф, 51 от. Ад Гохи тем временем. Между тем, можно сказать. Да? Между тем, хорошо? Окей. Между тем, или тем временем, между тем. Хама Камагадафин Равравин Алайн. Он, Рабихия, увидел много Гадафин. Гадафин – это крыльев. Равравин больших, Элайн высоких. Очень, то есть он увидел много высших, больших крыльев. А крыльев, когда так говорят крыльев, Гадафин подразумевают ангелов. В общем плане, не говоря какого мира, когда не говорят какого мира, а просто ангелы. И видишь, почему они называются так крыльями? Они прикрывают, правильно? Они прикрывают тот свет, они как являются левушим и так далее. Высалику алейгу Раби Шимон. И смотри, что дальше он говорит. И поднимали они на себе, на своих, на этих крыльях. И поднимали они на себе алейгу на себе. Вот эти ангелы. Раби Шимон, Раби Элазар. Поднимали они Раби Шимона. И вторая строчка. Раби Элазара. Бре, сына его. Высалику. И они поднимали их. Лемитифта Деракия. К Митифта это будет Ешива. Слово «ешива», но «тав» на арамейском, оно как на иврите «шин». «Метифта» на иврите было бы сказано «ешива». Но они, то есть, поднимали их к «ешива», к дому учения «деракия», к дому учения уровня «ракия». Уровня «ракия» — это небосвод, уровня небосвода. Академия. Но академия небосвода. Сейчас увидим дальше. Он нам расскажет, что это за академия небосвода. Так называется. Метифта Деракия. Очень хорошо запомнить. Только произнести это дает гигантское исправление. Если с хорошей, произнести это из хорошей каваной, то есть ради отдачи, не знания, а чтобы тебя подняли. Вехоль илен гадафин гаву мехакан лагу. И все, то есть и все вот эти ангелы ждали их. Точка. Смотри, что он говорит нам. То есть ангелы подняли на своих крыльях Раби Шимона и Раби Лазара. Это все он видел в своем видении. Это все полудуховное. И они подняли их и как бы транспортировали их в эту академию Деракия. А сами они, эти ангелы, они все, стоит еще написано, все ангелы, что все эти ангелы ждали их, то есть ждали как лошадь, например, так, лошадь привозит ученого в школу, ученого, учителя в школу, и лошадь этот самый, как сказать, извозчик с лошадью, или таксист, или машина, или что бы то ни было, они ждут его теперь, когда он закончит, они терпеливо ждут, чтобы его отвезти обратно на его место. А Раби Шимон и его сын, надо было их опять отвезти вниз на свое место, в то место, где они нормально изучают, там, где они должны быть, откуда их подняли. Тоже мат, ман и мат. Ман и мат, конечно, ман и мат, безусловно. Все, видишь, ангелы как? Ангелы поднимают ман от то есть человека. Человек поднимает ман, человек должен поднять ман. И ангелы, совершенно правильно ты говоришь, что ангелы берут вот этот ман на свои крылья, смотри внимательно, то есть берут на себя, то есть берут его как бы и поднимают его выше, на высшие регионы. То есть сначала идет ман из нашего мира, идет в мир Осия. Попадает в мир Осия, там эти силы есть офаним, ангелы, которые офаним, они перемещают, берут этот ман и поднимают его, выше, и так далее, и так далее. Хорошо. Три. Хама. Демидхадаран умидхадашан базиван венегиро ятир Минегура дезива дешамша. Точка. Смотри, что он говорит нам. Три. Хама, значит, он увидел. Он увидел их. Очень коротко, язык Зохара очень лаконичный. То есть он увидел их, раби Шимона и раби Элазара. Де Мидгадаром, что они возвратились. Нет, что они... что они повернулись, то есть они изменились, слово изменили, повернулись, то есть другое, получили другое обличие, как бы. Умид хадшан, и они обновились. Базиван обновились в сиянии, в энегиро, ятир, и в Негиро, и свечении. Базиван будет в сиянии, а в Негиро и свечении. Каждое слово означает разную ступень. Ятира, смотри, что он говорит, выше, чем, это будет выше, то, что они получили, выше, чем, и больше, чем Негура Дезива Дешамша. Больше, чем свечение, больше, чем свечение сияние солнца. Каждое слово важно. Свечение, сияние, разные вещи. Иначе бы Зохар этого не использовал. То есть, это сама думай, потому что надо каждый должен работать над тем, что это означает, что они получилось выше, чем сияние, свечение, сияние солнца. Можем видеть потихоньку, куда каждый должен смотреть. Мы же учим Зор. Смотри, куда, откуда они притянули свет. Из-за чего, благодаря чему они получили такое свечение. мы опускаемся в Гасулам. Правая колонка, строчка восьмая. И еще раз повторяю, когда ты сам тоже учишь, учи тоже в этом же ритме, как мы его сейчас учим. Я сам тоже не очень медленный, а вот этот Зогар, он дает, обязательно он дает, учит нас, приводит нас постепенно, постепенно и с уверенностью приводит нас к тому, чтобы мы жили в Зогаре, чтобы мы жили Зогаром, когда мы учим Зогар, чтобы мы учились жить в вечности. Вот и сейчас чистая вечность. Я ощущаю мои пальцы, они все полны жизни. Все во мне сейчас живет. Все, все, все жилы, я смотрю, они уходят из моих рук. Они как бы заполняются все светом, и они прячутся. Я просто это ощущаю. И кому-то это рассказать никто не поймет, как это работает. Ожидает, что вот придет Машиах, тогда лишь будет это. А пока нет. А я вот ощущаю это каждый день. Как будто бы Машиах уже совсем рядом со мной, тоже за столом сидит. Я об этом говорю только, чтобы ты видел, что ты видел, что, чего мы, к чему мы доходим. Сейчас 92-й урок Зогара. Сравни с самого начала Зогара, когда мы начинали, и как мы сейчас учим. Какое твое состояние, когда мы учим Зогар? У нас на уроке Зогара потрясающе вообще, как они весь центр, где мы сидим, все излучает свет. И каждый человек, который там сидит, светится на уроке Зогара. И все больше и больше к концу урока. И как это все идет? Там уже мы проходим уже где-то 135 уроков. То есть все еще тебя ожидает впереди. Восемь. Строчка восьмая. В Гасула. Нун Алеф. Буква Нун Алф. От Нун Алф. Ад Гохи Хама Кама Вехуле. Двоеточие. Тем временем, между тем, он увидел много, множество и так далее. Двоеточие. Бетох Ках, между тем, 9. Раа кама кнафаим гдолот вэльонот. Вераби Шимон, 10. Вераби Элазар бно алу алеем. Вэ алу эля ишива 11 шель ай гаракия. Точка. 8 после двоеточия. Бетох как, тем не менее. 9. Ой, тем временем. Как вы говорите? Между тем. 9. Раа, кама кнафаим, гдолот вэльонот. Он, Раби Хия, видел много кнафаим, много крыльев, больших и высоких, то есть ангелов. Ну, видишь, как Зогар говорит. Зогар не говорит ангела, он говорит крылья. Что он видел в своем видении? Он видел крылья, а крылья это ангелы. В Раби Шимон, в Раби Лазар и Раби Шимона, и Раби Лазара 10. его сына. Алу алейхим, они поднялись на них. Валу элейшива, 11 шелеракия. И они поднялись в ешиву, в дом учения, академия. Немножко я начинаю дергаться, когда говорю слово академия, неважно. В учебный дом, дом учения Ракия. Небосвода. Точка. Вот я, пожалуйста, ковер-самолет. Да? Или печка, которая Иванушка на ней сидит и летает. Ничего особенного, но здесь постижение. То есть сказки не просто так все это делается. Составляется так. Мидраш. Это как, да, это как мидраш. Сказки это мидраш. Любого, сказки любого народа это мидраш. Это тоже великая, великая мудрость народа, каждого народа, у него есть своя, свои сказки. Это же великая мудрость, которая сложилась как бы тысячелетиями, и сколько там тысячелетий, неважно сколько, но дали народу понятие тоже добра и зла. Дальше. Вахоль эйлу акнафаим гаю мехакот лахем. И все эти крылья, ангелы, гаю мехакот лахем, ждали их. Точка. 12. Сколько можно увидеть из этого, какое есть соотношение между человеком и ангелами. С одной стороны, ангелы, они такие великие, они поднимают человека туда. А с другой стороны, они как транспортное средство. С другой стороны, поднимающие человека туда, они сами ждут как бы вовне. То есть, видишь, что они ждали их. То есть, так как ангелы являются внешней частью творения, видишь, да? То они ждали не в доме учения, то есть не вовнутри, где внутреннее получает мохин, а они ждали вовне. Все это, каждый нюанс Зогара очень важный. Зогар передает все вот эти закономерности вот таким языком. 12. И даже вот таким языком все полностью, даже мы читаем вот это, ангелы и так далее, все это имеет эти уровни, которые у нас высекаются в нас. Даже таким языком. А даже, и может быть, даже именно таким языком. А не только сферотами и парцуфим и так далее. 12. Раа Шираби Шимон Вараби Элазар. Хозрим умитхадешим базивам. 13. Вейиру йотер миор зива шемш. Он видел, что раби Шимон и раби Элазар возвращаются. А, вот здесь хороший перевод будет. Возвращаются. Поправляемся немножко. Добавляет он нам перевод лучше, чем я просто перевожу дословно. Возвращаются и обновляются в сиянии, в их сиянии. 13. Вегеиру, и они светили больше, чем свет сияния солнца. Точка. Вот сейчас мы закончили этот от, перевод этого ота. Строчка 14. Пируш. Митифта деракия, двоеточие. Гайну. 15. Митифта де мемтет. Пируш. Пояснение. Митифта деракия. Дом учения небосвода. То есть уровень небосвода. Небосвод всегда имею в виду, что это граница небосвода, это и есть парса. Все, везде ты слышишь, где небосвод, это всегда уже говорит о втором, второй цимцум, цимцум бет. Гайну. Что это значит? Смотри внимательно. Что такая вот эта метифта деракия? Дом учения небосвода. Гайну, то есть 15. Метифта де мемтет. То есть дом учения мемтет. Запомни, это то, что я сейчас повторю это слово, но я должен изнутри сделать всякие запоры, чтобы не вызвать ничего, не того, что не нужно. Нельзя произносить ничего, что просто так. Но мы учимся, но все равно я должен сказать. Еще раз запомни, раз и навсегда, чтобы я не всегда больше не повторял это. Что мемтет, еще раз, мемтет-тет, видишь, это имя Метатрон. Что это Метатрон? Это, мы уже говорили об этом по-русски, нет еще? Так вот, Метатрон это, называем это мемтет, потому что эти имена нельзя, это имена ангелов, нельзя их произносить просто так. А произносим всегда первые две буквы, мем. Тет. В данном случае мемтет. А другие тоже всегда произноси первые две буквы. Да, так же, как и Творец, потому что это все как Творец, и как его высшее небесное, высшее его небесное воинство, все оно относится к небесному воинству. Поэтому надо также аккуратно с этим обращаться. Так вот, так этот мемтет, он является первым вице, как сказать, первым премьером, он является премьером, премьер-министр, главный, скажем, главный ангел, а это, то есть во всех этих мирах Бия. А что это означает? Так вот, что, смотри внимательно, в Бия уже есть клипот, правильно? И в Бия, в Брия еще есть, называется, божественность. Потому что там есть нешама. А там, где нет нешама, уже не божественность. То есть уже Ецира и Асия тоже духовные миры, но это не божественность. Там уже нет душ, там есть только в самих мирах. Там есть только Руах, да? Руах и Нефеш. И больше, конечно, и Клипот есть. Поэтому Зеир Анпин не как бы отдал, как бы оделся, смотри внимательно, Зеир Анпин Ацилута. Это Зеир Анпин Ацилута, его нуква. Это они управляют в мире Ацилути, правильно, нижним, система управления. А в Бия оно отдано, эта система управления, дано другой паре. То есть не другая что-то другое, а одежка другая. То есть внутри этого. Слышишь, я говорю? Uh-huh. Это очень тонкие вещи, что я говорю. А то есть внутри этого мемтет светит Зеир Анпин. То есть это как бы Зеир Анпин миров Бия. Его как бы место это Ецира. Но его само место это не Ецира, где он находится. Но так как все имеет три части, я Рош, Тох, Сов, то он, его голова, это его голова Мемтет, это в Брия, а его тело, его Тох, оно в Ецира, а его Сов, это и в Асия. А поэтому называют его что он в Ецира, потому что там, где тело человека, там и человек, там где тело человека, и там где тело какой-то духовной сущности, то там это и считается, что и там его сиделище его. Да? Тонкие вещи, которые надо постепенно учиться. Так вот, его, они, то есть это он говорит нам, что вот это называется дом учения. Метифта Дераки, это дом учения Мемтет, его. 15. А есть еще, будем учить еще, будет другая. Ну, будем, в своем месте будем учить. Кмоше Омер, Кмоше Готов, Базовер. Демитифта 16 Ила А. И Митифта Декадош Баругу. Точка. Еще одну читаем. У Митифта Деракия 17. И Митифта Демем Тет. Вот он сам нам сейчас это объясняет. С 15. Кмоша Кату в Базогар. Как написано и сказано в Зогаре. Внимательно, внимательно. Демитифта Илаа, что высшее, высший дом учения, и Митифта де Кадош Баругу, это дом учения Творца, Кадош Баругу, Святого, Благословен Он. А это находится в Ацилуте. Точка. У Митифта де Ракия, а дом учения, называется Ракия, небосвода, 17, и Метифта де Мемтет, это у дом учения Мемтет. Очень внимательно это запомнить. А это находится в Бия, правильно? А также есть, то есть, называют, смотри, называют это по имени мужской части. Правильно? Потому что мужская часть занимается Торой. Или так же самое и в духовном. Зайранпин. Это Акадош Баруху. Учение. То есть дом учения. Акадош Баруху это Зайранпин. Конечно, Нуква также участвует в этом. А Мемтет также имеет свою Нукву. Это, я еще раз повторяю, один раз больше запишите. Салдафон. По-русски очень легко запомнить. Салдафон это... Было немножко такое грубое слово по отношению к офицерам советской армии. Так вот, солдафон, а мы его будем называть сандаль. Не солдафон, я сказал, сандалфон, извини, пожалуйста. Просто легче, я говорю, как бы запомнить это солдафон, как солдат. А правильно сказать это сандальфон, так, от слова сандаль. Сандаль означает, что это самое низкое, то есть как бы осия, то есть то, что под низом, то, что как бы ботинок, то, что завершает, одевает нижнюю часть, то есть осия. Но мы называем, также называем вот это с этого времени первыми двумя буквами. Самых нун. Как сандаль. Тоже легко запомнить. Я дал два понятия, чтобы нам было уже хорошо было запомнить такое. Вот так вот. Еще один абзац. Два абзаца еще есть. 20. Вы зашомер. Вехоль Илен Гадафин, Аву Мехакан Легу. И это что он говорит? Везешомер Вехоль Элен Гадафин, и все эти крылья, все эти ангелы, Аву Мехакан Лон, ждали их, двоеточие. 21. Поясняет нам слова. Гадафин, Гем Амлахием, Амисая им ленешамот, 12, лагалотан ми мадрега ле мадрега, точка. Смотри, какое оно дает великое определение. А гадафин, вот эти крылья, дословный перевод, гэм амлахим, это ангелы, амлахим. А частные ангелы мира отсия также называются млахим. Это ангелы, амисаяим, ленешамот, которые помогают душам, 22, легалотам, чтобы поднять их, мимадрега, лемадрега, от ступени к ступени. Транспортное средство. Духовный космический корабль. Точка. Ухаше. Ухашем Шиганешама 23. Цриха. Лесиюа. Гагедафин. Эльгалия. Кен цриха 24. Сиюа шелагем. Леха хазара там. Лемекома точка. Смотри, что он нам говорит очень. Важно. Ухашем, шаган и шама, а также, кашем это также, а также, как и душа, душе требуется помощь, цриха сио, агадафин, а также, как душе требуется помощь ангелов, эли алия, в отношении алия, подъема, кен цриха сио, также и требуется помощь, 24, от них, Лахазара там лемекома, чтобы их души вернуть на свое место. Правильно? Где место нашим душам? На своем месте, правильно? Там, где душа есть, она должна быть, подниматься вверх, смотри внимательно, и опускаться опять в тело. Правильно? Весь смысл не то, чтобы душа человека, чтобы она была в небе где-то в других пространствах, а потом всегда надо вернуться обратно в тело. Здесь только есть работа, здесь сюда надо опустить законы Творца и исправить мир здесь, а не в небесах. Там подняться, взять духовное, поднимаемся мы на ангелах, на их крыльях, и опускаемся, они опять же нас привозят нас обратно. 24 после точки. Везе шомер. Шегагадафин 25. Гаве михакан лагу. Дагайну лахазиран. И это, что Зогар говорит, шегагадафин, что крылья, ангелы, 25. Гаве михакан лагу. Ждали их. Дагайну лахазиран. То есть, чтобы возвратить их обратно. 26. Увидишь, как со временем будет потрясающие изменения пройдут. Раньше я, когда учил, вот эти миры Бия, они были просто как ничто. Я так не мог ничего разобраться, как там что происходит. Вот постепенно будет оживать, будет нам Бия, будет уже оживать для нас. Место клепот, и все, или что-то такое другое непонятное. Потому что мы начинаем жить там. Туда поднимаемся, и нас обратно привозят. 26. Везе шомер хама демитхатран омитхатшан безиван 27 выхода. То это то, что он говорит, что он увидел их, Шимона и Раби Лазара, его сына, что они возвращаются омитхатшан и обновляются в сиянии и так далее. 27. Раа. После двоеточия. Отам хозрим мимитифта деракия. 28. Лимекомам. Дайну лимитифта деравишим. Он добавляет нам. Он. Смотри. 27. Раа. Он видел их. То есть видел их. Хозрим, что они возвращающихся. Мимитифта деракия лемекумам. Из митифта деракия достаточно. Из этого дома учения запоминаете слова, чтобы из митифта деракия на свое место. 28. Дагайну. Что это, какое у них свое место в раби Шимона и раби Элазара его сына? Дагайну. То есть лемитифта дераби Шимона. То есть, что они возвратили их к митифта, к дому учению раби Шимона. Правильно? Где дом учения раби Шимона? Там, где он есть. Духовно он поднимается, безусловно, но опять же надо вернуться туда, где дом учения раби Шимона. То есть, по сути говоря, это они сидят, раби Шимон и другие, они находятся в доме учения. А их души поднимаются вверх, и вот это, что он увидел, они потом обратно возвращаются к своему в дом учения Раби Шимона. Венит Хадашу, 29, Базив Ор Пенейгем, Вегииру, Йотер Мега Ор Шель, 30, Ашемеш. Венит Хадашу, и они обновились. 29. Базив Орпенеем в сиянии света их лица, их лика. Вегииру, и они светили более мегаор шеляшемеш, больше, чем свет солнца.